Глава вторая. Элизабет. Лукас жив. Томас мертв. Адам, как всегда, молчалив и спокоен. Я никогда не была близка ни с кем из трех братьев. Но так вышло, что с Томасом нас часто оставляли вдвоем, ведь разница в возрасте почти сводилась к нулю. Все походило на какую-то дурацкую игру в кубик Рубика, которую никто не мог собрать, путая детали и цвета местами с каждым разом все сильнее. Наша жизнь никогда не отличалась спокойствием, но в этот раз все вышло за рамки. Родители даже перестали ограничивать меня, прятать криминальный мир, стали разговаривать о бизнесе в моем присутствии. Пару раз отец даже давал специальные указания, когда я находилась рядом. Это казалось странным. Они готовились к чему-то. К тому, о чем хотя бы косвенно должна знать и я. Вот только я не хотела знать, привыкла быть в неведении. Я не понимала, почему мы до сих пор находились в Испании, в доме Лукаса. Почему мама ничего не объясняла, а отец на каждый вопрос отвечал «не телефонный разговор». Как я должна была это понимать? Конечно, мне нравился дом семьи Санчес. Особенно зона у бассейна, где часто читал Адам и отдыхала Лола. Иногда мне даже казалось, что они влюблены друг в друга. А потом появлялся Лукас, и становилось понятно, в кого Лола влюблена по-настоящему. Ее взгляд кричал громче любых слов. То, как она смотрела на Лукаса, то, как касалась его и как смеялась рядом с ним, и дураку стало бы понятно, что между ними есть что-то, из-за чего люди пересекали океаны, убивали и отдавали жизни. Хотелось бы и мне полюбить кого-то так сильно, что станут не страшны ни смерть, ни другие люди, ни переменчивость судьбы. Хотелось бы, но я знала, что этого никогда не будет. Наверняка отец уже договорился о моей свадьбе с кем-нибудь из клана. Я шумно выдохнула, отложив книгу в сторону. Вечер уже опустился на город, окутав все вокруг темнотой. Это время должно быть привычным для нас. Под покровом темноты всегда происходит все самое страшное. И для тех, кто живет вне закона, кто с легкостью достанет пистолет и выстрелит, ночь должна быть второй матерью. Но вот в окнах на кухне зажегся свет, появилась Лола в белом халате, держа за руку Лукаса. Она казалась такой хрупкой рядом с ним, а он перестал выглядеть пугающе. За ними было приятно наблюдать. Ни разу за 19 лет жизни я не видела его таким мягким. Лукас никогда так искренне не улыбался. Сердце сжалось. И от ощущения одиночества, и от радости хотя бы за одного из братьев. После всего, наверное, Лукас заслуживал, чтобы на него так смотрели. «Так и не поняла, что подглядывать нехорошо». Ехидный голос раздался совсем рядом, а следом на небольшой диванчик опустился Адам и с любопытством поднял книгу, которую я читала. Я отвела взгляд, скрывая смущение. «Ты сам разве украдкой не посматриваешь на них?» «Ты выросла настоящей занозой в заднице, Лиззи», — усмехнулся он. «Уверен, что ты наподглядывала столько всего, что запросто отправишь всех нас за решетку». «Не хочу рисковать своей головой», — отозвалась я, наконец подняв взгляд на брата. Под глазами на его светлой коже залегли тени, около губ появились мелкие морщинки, будто кто-то прибавил ему несколько лет через фотошоп. И даже привычный свитер оказался помят в нескольких местах. Адам не любил небрежность, но сейчас почему-то был ее воплощением. Наверняка они с Лукасом снова провели кучу времени без сна. О причинах, конечно, мне никто не рассказывал. Почему-то все боялись посвящать меня в детали, будто в моих силах правда было отправить всех за решетку. В таком случае я бы осталась без семьи, но любой придурок знал, что в нашем мире не выжить без семьи. Именно поэтому отцы отдавали дочерей замуж по договоренности, а сыновей с детства готовили вести за собой людей. «Почему ты сидишь здесь?» «Лукас в чем-то подозревает отца?» Мы произнесли вопросы почти одновременно, переглянулись и тихо рассмеялись. С Адамом всегда было легко. Он позволял оставаться собой глупой, громкой, яркой, навязчивой и смешной. С Лукасом же все обстояло сложнее. До его уровня мало кто дотягивал, до него нужно было дорасти, достать из шкафа лучшие туфли и платья, даже если тебе уже не нужно ничего доказывать. Даже если ты родился с серебряной ложкой во рту, Лукас все равно будет на ступеньку выше. В этом и различались два таких вроде бы похожих друг на друга брата. «С чего ты взяла?» «Мы с мамой живем здесь уже месяц, отец ничего не объясняет, Лукас молчит, а мама проводит все время с Софией», — выпалила я. Никогда не умела держать мысли при себе. И не могла винить мать за то, что она забыла о дочери, потому что утешала сестру. Наверное, потерять ребенка очень страшно. А Софии пришлось дважды это пережить. Сначала, увидев, как оказалась фальшивую смерть Лукаса, а затем настоящую Томаса, и следом похоронить мужа. Не знаю, как она вообще держалась. Похоже на то, что Лукас держит нас при себе, чтобы в нужный момент поставить отца на место. Я бы не удивилась, если бы это оказалось правдой. Семья священна, но иногда цель оказывается важнее. Адам ничего не ответил. Молча залез в карман, достал пачку сигарет и закурил, выпуская дым в воздух. Они никогда не предлагали мне сигареты, а я бы и не взяла. Никогда не пробовала. Хватало того, что небольшая кухонька в нашем доме пропахла никотином насквозь из-за того, что отец за завтраком курил. Я снова уставилась в кухонное окно. Лола сидела на столешнице, а Лукас нарезал помидоры. Они о чем-то переговаривались, смеялись, качая головой, и украдкой срывали поцелуи с покрасневших губ. «Место при Лукасе сейчас самое безопасное», — спустя несколько минут молчания проговорил Адам, вынуждая меня оторваться от разглядывания брата и его жены. «У твоего отца возникли сложности с партнерами в Италии. Назревает конфликт, причем очень сложный. Поэтому тебя, возможно, придется отослать еще дальше. А сейчас и в семье Гонсалеса все на грани краха. Мир, как и всегда, трещит по швам. А мы можем только наблюдать за тем, как нити рвутся, потому что еще никто не изобрел швейную машинку для ткани мироздания». «Ты слишком много читаешь». Было трудно сохранить бесстрастное выражение лица. Я сжала ладони в кулаки, прикусила губу, а в голове бегущей строкой неслись слова. «Тебя, возможно, придется отослать еще дальше». «Не думаю, что до этого дойдет, Лиз», — абсолютно серьезно произнес Адам, сжав мою руку. Я кивнула. «Конечно, побег — это всегда крайний случай, и этих крайних случаев в одном дне находилось столько, что можно задохнуться, пока бежишь. Я уверен, что Лукас решит проблему. Как и Тайфун разберется со своими трудностями. Их не просто так выбрали боссами». Хотелось бы в это верить. Признаться, я понятия не имела, кто такой Тайфун. Меня никто не посвящал в этот бизнес отца. И эта тьма почему-то не пугала. Я была ее частью каждый день своей жизни, даже если не знала о ней. Кем бы мы ни были, что бы ни происходило, мне не нравилась идея уезжать еще дальше от дома. «Не скучай, мышка!» Адам почти как в детстве щелкнул меня по носу, поднялся и неспешной походкой скрылся в тени сада. Я знала, что где-то между высокими кустарниками есть его любимое место. Адам любил этот сад, часто скрывался в лабиринтах растений, проводил время в одиночестве и тишине. Он не всегда был таким тихим. Когда-то Адам напоминал меня в глазах других. Широкая улыбка, громкий смех и искрящиеся жизнью глаза. К нему тянулись люди. Никто бы не заподозрил в нем сына главы мафии, никто бы не решил, что он как-то связан с криминалом. А потом все рухнуло, будто кто-то высосал из него саму душу. Мы не виделись несколько лет, я запомнила его живым, а когда приехала, ничего от привычного Адама не осталось. Тишина снова опустилась на плечи, отчего-то придавив к дивану. Без Томаса было как-то пусто. Если бы он был жив, мы бы прошлись по клубам, совершили бы что-нибудь далекое от закона, а потом еле добрались до дома, рухнув без сил в гостиной. Может быть, он чертов придурок, садист и плохой человек, но плохим братом я его назвать не могла. Как и никого из них. Иногда мне становилось грустно от того, что мама и отец так и не решились еще на одного ребенка. Хотелось бы и мне безусловную поддержку, мудрый совет и простые разговоры в ночи с кем-то, кроме себя. Я вытянулась в полный рост на диванчике, устремив взгляд в небо, вспоминая, как ворвалась в закрытый клуб сегодня днем. Черт возьми, какой позор! Неужели я действительно дралась с охранником? А кем был тот парень, угостивший меня коктейлем? А не все ли мне равно? Хотя это было опрометчиво. Не хотелось повторять, тем более в одиночестве. Все-таки инстинкт самосохранения у меня был. На кухне погас свет. Дом погрузился в мрачную темноту, а я так и осталась сидеть в саду, пытаясь игнорировать холод, скользящий по коже липкими мурашками. Летние ночи становились по-осеннему прохладными.